протесту, ожидая ваших слов. Я бы мог остаться смелым, только это все не мог. Много будет жизни счастья. Ожидая новой битвы, все как будто в первый раз. Но сегодня я останусь только лишь самим собой. И я точно не устану, продолжая радый бой. Лишь с тобой я сумасшедший, лишь с тобой спокоен я. Ну а все, что будет дальше, знает только ты и я. Время мчится. Сколько выпадет проблем, а во всех заботах наших нет тупых юлей. Я готов ходить по свету, ожидая волшебства. Я бы мог остаться смелым, только это все не мог.